Часть шестая. Проблема богатства выбора. Несмотря на накатившую усталость и слепающиеся глаза, быстро уснуть мне так и не удалось. Во-первых, меня сразу засыпал вопросами, активированный для введения ночного дозора помощник. Моше не унимался, настойчиво выспрашивая, почему я закрыл ему доступ к внешнему миру в самый ответственный момент прямо перед началом боя. Мне пришлось в довольно грубой форме объяснить, что я чувствую себя крайне некомфортно с кричащим под руку советчиком. От слепящего духовного зрения вообще одни проблемы, когда нужно оперативно реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию. В бою оно лишь мешает. Максимум, что с ним можно делать, это определять силу противника, распознавать его боевые техники и... да вот, пожалуй, и все. А далеко не всегда полезная трескотня мошения мне уже порядком надоела. Поэтому на правах избранника богини я предупредил помощника, чтобы больше меня по поводу отключения духовного зрения не донимал, или я перестану его включать принципиально. Подсказки вынужденного партнера я желал слышать лишь тогда, когда сам испытывал в них потребность, а не когда старику вздумается поболтать или покомандовать. Испугавшись моего напора и внутренней решимости выполнить угрозы, помощник быстро сдулся и принялся обещать, что впредь будет «тише воды ниже травы», и извиняющимся тоном поинтересовался, чем закончилась стычка с мастером Гуань Луном. Удалось ли что-то выяснить о судьбе Шоушана? Очень вкратце я передал ему слова бывшего последователя, описал стычку и сказал, что мертвое тело ступившего на кривую дорожку ученика и отобранное у него кольцо у меня в хранилище, но никаких пилюль в нем нет. «Господин, поздравляю с великой победой! Вы смогли одолеть высокорангового мастера боевых искусств, не получив ни одной царапины и не зная ни одной по-настоящему смертоносной боевой техники. Вы тот, кто очень скоро перевернет мир небожителей вверх дном», — тут же принялся лебезить старик. «Просто повезло. Ну и твой легендарный барьер помог». «Что? Барьер? Господин, золотой барьер так и не был задействован. Я был готов защитить вас в любое мгновение, но этого не потребовалось. Вы справились самостоятельно». «Да? Но как же? Он же махнул в мою сторону своим мечом». «Уверяю вас, господин, Гуань Лун не успел применить на вас запретную технику. Резервы защитного барьера не потрачены». «Ничего не понимаю. Тогда почему он выглядел таким удивленным перед смертью?» «К сожалению, я не видел схватки и не могу точно ответить. Возможно, он попытался использовать свою запретную технику, но у него не хватило сил. Все-таки он растратил довольно много энергии, сражаясь с многочисленной и довольно опасной стражей дома. А еще он позволил себе расточительный выброс ци, пытаясь запугать временную главу семьи Лю. Повел себя недальновидно, как напыщенный взорвавшийся юнец. Очень глупо вот так растрачивать свою ценную энергию в окружении врагов. Думаю, он пытался сделать вид, что у него в распоряжении еще огромные ресурсы». «Блефовал?» «Да, притворялся, что полон сил и готов убить любого, кто посмеет бросить ему вызов. Есть еще один важный момент. Хоть запретные техники мне лично и не знакомы, но если верить тому, что о них говорят, то они очень расточительны и быстро опустошают запасы сосуда души. Это плата за их убийственную мощь. Скорее всего, он переоценил свои силы и в критический момент просто выдохся». «Понятно. Так вот, почему его так легко поразило обычной физической атакой. А я уже подумал, что ей удастся кого угодно замочить». «Вы правы, господин. Примени Гуань Лун вовремя защитный барьер, ваша сосулька просто разбилась бы об него. Можно сказать, что вам опять сопутствовала удача. Противник полностью лишился защиты в самый неподходящий момент». «Погоди, Мошень. Так для применения боевых техник энергия берется не из колодца, как для магии, а прямо из сосуда души?» — решил уточнить я. «Господин, я думал, для вас это очевидно», – недовольным тоном заявил помощник. «С чего бы? Я впервые ступил на путь бессмертия, а ты даже самые основы мне не разжевал. Для меня все в новинку». «Господин, но ведь вы сами не даете мне делиться зна...» Хотел было попрекнуть меня вредный старикан, но меня накрыло волной прозрения. «Ага, так вот в чем главное отличие магии и духовных техник. Магия хоть и довольно сильна и неприхотлива к виду используемой энергии, так как фактически производит ее преобразование перед активацией, но она жестко ограничена размером и наполненностью колодца, а также доступных на каждом уровне заклинаний. Духовных техник неограниченное число, и ими можно пользоваться до полной растраты своих запасов. Как же я сразу не догадался. Получается, если постоянно тратить энергию сосуда души, используя боевые техники, то это будет существенно замедлять и даже откатывать культивацию назад». «Не совсем так, господин. Нельзя опустошить сосуд души ниже последней достигнутой ступени. Обратить самосовершенствование вспять нельзя. Но можно растратить весь запас, собранный между ступенями. Мудрые практики бессмертия стараются никогда зря не растрачивать накопленные ресурсы. Только в случае крайней необходимости, вроде угрозы жизни, они вступают в бой. Поэтому главы и старейшины сект, которые с легкостью могли бы перебить множество слабых и среднеуровневых магических зверей для ускорения культивации учеников, предпочитают этого не делать, перекладывая обязанности охоты на подчиненных. Сохранение своих личных запасов всегда в приоритете. Ты тоже так поступал? Разумеется. А как вы думаете, я смог бы достичь легендарного ранга? Самоограничение и контроль трат прежде всего. А как много энергии сосуда души допустимо тратить за один день? Поинтересовался я. Если это оправдано, можно потратить хоть всю без остатка, вплоть до предела достигнутой ступени. Все зависит от того, как быстро сможешь ее восстановить, если припрятанные в тайниках духовные сокровища. Если тратить силы на убийство сильного магического зверя, то эти растраты неоднократно окупятся. Именно такую трату сил я считаю оправданной, а не ту, что продемонстрировал Гуань Лун. Бессмысленно убивать стражу и запугивать алхимиков, чтобы выжать из них долю от продаж пилюль. Полученные деньги вряд ли окупят потраченную энергию. И все же вам удалось победить почти орехалкового мастера слишком легко. Что-то здесь нечисто. Возможно, секта демонического культа просто использовала этого дурака или шантажировала убийством дорогих ему людей. Или он понял, что уже не достигнет уровня бессмертного в этой жизни и решил красиво пожить оставшиеся годы в роскоши и богатстве. Очень многие, ступившие на путь бессмертия, в итоге разочаровываются и становятся подобны демонам, заслуживающим не небесных высот, а изгнания из мира смертных. Получается, при достижении новой ступени запасов энергии для использования духовных техник у культиватора вообще не остается. К сожалению, это именно так. Прорыв сопровождается очередной перестройкой организма, расширением и укреплением меридианов, а на золотом ранге и выше еще и формированием первых оболочек бессмертного зародыша души. Культиватор не ощущает слабости в теле и даже наоборот, бодр и настроен горы свернуть, но в то же самое время он фактически лишен свободной ци и становится крайне уязвимым. Поэтому многие мастера, собираясь сделать прорыв на следующую ступень, отправляются в уединенные и труднодоступные места. Находясь там, они месяцами после прорыва накапливают энергию, чтобы иметь возможность постоять за себя в случае необходимости. В таком убежище меня подкараулил после прорыва на третью звезду и атаковал глава секты Зеленого Дракона, презренный Ван Цао. Теперь-то я догадываюсь, почему он пощадил Яо Гуань Луна. Наверняка этот подонок сказал ему, куда я отправился и для чего, а также выдал их секте местонахождение моей сокровищницы. Я слишком доверял этому ничтожеству. Эх, нет мне прощения. Господин, нельзя слишком открываться людям, даже если считаешь их своими вернейшими последователями. Ну да ладно. Главное, запомните, что мудрые практики бессмертия, или проще говоря, даосы, параллельно с духовными техниками обучаются мастерству владения мечом и искусству создания смертоносных ядов. Это позволяет защитить себя, когда запасы энергии почти на исходе. Также они всегда хранят при себе ядра духа магических зверей, которые обычно называются просто духовными сокровищами и не допускают бездумного опустошения ци до опасного предела. Мошень, так тебя убили, подловив без энергии? Так вышло, что мне не хватило энергии для быстрого прорыва, и чтобы не тратить время, я использовал почти все свои запасы ядер. Нет, у Ван Цао не получилось меня сразу убить. Я был сильно ранен, но смог сбежать и позже встретиться с Жан Шоушаном, чтобы организовать спасение своей правнучки, но вскоре меня выследили, и в этот раз мне уже не удалось уйти живым. Потратить все ядра для прорыва на третью звезду – это была непростительная ошибка, о которой я буду помнить всегда. Ядра? Господин, вам рано углубляться в эту тему. Для начала вступите в секту, изучите несколько простых боевых техник, откройте скрытый талант. А после этого можно будет говорить об охоте на магических зверей и поиске духовных сокровищ. Лишь когда вы с мастером и отрядом учеников отправитесь на охоту вглубь континента, я расскажу вам, как извлекать ядра, какие для вас подходят, а какие нет, что использовать, а что лучше придержать или продать. Я расскажу вам все важные детали, когда придет время. Расскажи сейчас. Может, мне лучше сразу пойти охотиться на магических зверей, а не тратить время на всякие экзамены и бесполезный турнир? И вообще, почему ты хочешь засунуть меня именно в секту Лазурного Дракона? Там есть что-то особенное? Может, мне лучше вступить в секту Девяти Лун? Там, похоже, собрались одни женщины. Мне в женском теле будет там комфортней. Наверняка в секте, где одни парни, я, а вернее тело Ризольды, будет пользоваться повышенным вниманием. Не дадут спокойно в туалет сходить. Прям вижу, как будут за мной везде ходить, в окна подглядывать, чтобы увидеть, как я моюсь и делаю другие интимные процедуры. Мне такое не по душе. Набирают учеников из 16-летних подростков, а у них в этом возрасте гормоны из ушей льются. Меня замучают прыщавые поклонники, а ты же понимаешь, каково это, если ты на самом деле мужчина в женской обертке. «Я понимаю ваши трудности, господин, и постараюсь ответить на все ваши вопросы. Во-первых, секта Лазурного Дракона – самая сильная из всех сект в провинции, а это значит, что на нее не рискнут нападать объединения поменьше, включая безумных адептов демонического культа. Во-вторых, я лично знаю ее главу. Яо Шэнь – мой старый знакомый. У нас не только одинаковые имена. Мы вместе выросли на улицах Сайпана, вместе попрошайничали и даже воровали. Вместе получали удары палкой, и пережитые вместе трудности сделали нас хорошими друзьями. Он справедливый и благородный человек. Не так умен и хорош в культивации, как я, но своими добрыми делами и безупречной репутацией он привлек к себе не только множество учеников, но и известных и уважаемых в провинции мастеров. Он собрал вокруг себя сильнейших и достойнейших, а также всех пожелавших добиться бессмертия вместе с таким лидером, как он. 12 лет назад он был лишь на 5-й звезде орехалкового ранга, но сейчас наверняка стал легендарным даосом. И то его отставание связано с тем, что он слишком щедро делился дарами охоты с другими мастерами и старейшинами семьи. Если бы он был хитрее и поступал так же, как я, то легко бы меня обогнал». «Понятно. Никаких объективных причин вступать туда, кроме личных симпатий к главе секты и надежды получить от него плюшки по старой дружбе, у тебя нет. А ничего, что большое количество прикормленных мастеров и толпы низкоранговых учеников не позволят мне получить доступ к ограниченным ресурсам. Слишком много ртов им надо кормить. Не лучше ли прибиться к секте, где я буду ближе к верхушке, а значит и к кормушке, и мне смогут уделить больше внимания? Тем более ты уже на личном опыте убедился, что одного авторитета и доброго имени главы для порядка в секте недостаточно. Третий по силе человек в твоей секте в наглую грабил башню алхимиков и, прикрываясь твоим легендарным рангом, чинил беспредел в Сайпане и за его пределами, что и вызвало конфликт с уничтожением Небесного Пути. Что мешает и другим несознательным мастерам Лазурного Дракона поступать так же? Там скрывать свои темные делишки будет даже легче, ведь секта огромная и за всеми не уследишь. «Господин, вы желаете сами выбрать, кому присоединиться?» «А что в этом странного? У тебя одни критерии выбора места старта, у меня другие. Не факт, что твои лучше моих. А как показала практика, пока что я действую намного успешнее тебя. Вам сопутствует удача, и ваши магические техники...» «Вот именно, Мошень. Ты не учитываешь, что я, может быть, уже сейчас сильнее всех местных легендарных даосов вместе взятых. И мне нужно не с обычными учениками тусоваться, а идти к тем, кто будет готов принять мою силу и пожелает сотрудничать на общее благо. Признаю, господин, я выбирал путь по себе. Вы можете двигаться быстрее и успешней, что уже не раз доказали. Тогда позвольте мне дать последний совет, и больше я не буду указывать вам, что делать. Говори. Вступите в секту, любую на ваше усмотрение, и поскорее пройдите ритуал обнаружения скрытого таланта. Это и определит самый эффективный путь дальнейшего развития. Ладно. А как бы ты потратил серебро, которое мне удалось собрать в Латоре? На все деньги я бы накупил духовных сокровищ, но продают их крайне редко и только на аукционе, а желающих купить что-то действительно ценное так много, что цена взлетает до небес. Ты имеешь в виду эти самые ядра магических зверей? Ядра – самый распространенный вид духовных сокровищ. Их множество видов, сильно различающихся по цене, но встречаются и другие, крайне редкие духовные сокровища, оставленные небожителями в тайниках и сокровищницах древних. Вроде тех семян, что мы нашли в пещере под дворцом. Именно, господин. Ядро магического зверя можно сравнить с сосудом души культиватора, и его ценность зависит от духовного уровня зверя и его возраста. Чем зверь старше и сильнее, тем его ядро больше и более концентрированной энергией оно обладает. Но дело в том, что далеко не все смогут его поглотить. Ядра морозных монстров по составу больше напоминают концентрированную инь, а для любого человека, кроме даосов с талантом поглощения инь, который, кстати, гораздо чаще проявляется у женщин, это смертельный яд. И даже для них поглотить чужую инь очень трудно. Можно погибнуть, если магический зверь оказался выше культиватора по уровню, а точно определить уровень убитого монстра лишь по полученному из него ядру не так легко. Способные на это алхимики ценятся в империи на вес золота. То же самое и с ядрами огненных, земляных и водных магических зверей. Есть еще демонические, ядовитые, смешанные в разных пропорциях ядра. Все зависит от того, чем зверь питался, в какой области континента обитал в определенные этапы жизни. В итоге больше половины ядер подходит лишь культиваторам с определенными, иногда крайне редкими талантами. Обладать одним из редких талантов – проклятие и награда одновременно. С одной стороны, пригодные лишь для тебя ядра будут встречаться в свободной продаже чаще, и монстров, из которых они были получены, не будут трогать из-за их малой полезности. А с другой, найти команду для охоты на нужных лишь тебе монстров сложнее, и продать их ядра, если нужны деньги, выгодно не получится. Мне это подходит. Я не люблю делиться и думаю, что смогу справиться с большинством монстров в одиночку. Носорог это показал. Тот носорог далеко не самый сильный зверь третьего уровня. Можно сказать, что он идеально подошел для вашей магической атаки. Был слишком неповоротлив и велик, из-за чего в него просто невозможно не попасть. Большинство зверей гораздо осторожней, скрытней и проворней. Они не будут бежать в лоб, а нападут со спины», – заявил Мошень. «Ладно, я понял. Мне нужно почаще посещать аукционы, чтобы скупить побольше духовных сокровищ». «Господин, вам не нужно скупать все подряд. Когда определится ваш талант, вы поймете, что для вас ценно, а что нет. Обычно на аукционе оказываются как раз самые непригодные для использования большинством даосов ядра, и то лишь потому, что добывшие его секты не могут сами им воспользоваться, но торговцы и на таких духовных сокровищах делают успешный бизнес. Купив сокровища за довольно небольшую сумму, богатые торговые дома выставляют его на постоянную продажу в ожидании культиватора с редким талантом, которому оно идеально подойдет. А вот те семена, что вы нашли, способны не только выкачать энергию из тела любого магического зверя, какой бы непригодной энергией он ни обладал, но и переработать его ядра в универсальный, подходящий для всех без исключения культиваторов вид. Я имею в виду вообще любых монстров, даже какого-нибудь лавового демона ядовитых, серных пустошей в центре континента. Можно сказать, что они превращают что угодно в чистую ци. При этом достаточно искусный алхимик может создать из ягод цветка высококачественные пилюли духовного совершенства, которые уступают концентрации переработанных ядер лишь совсем незначительно. Теперь вы понимаете, господин, почему ценность семян цветка пустоты, поглощающего землю и небеса, так высока. До меня стали доходить категории, которыми Мошень оценивал окружающий мир. Все, что дает быструю культивацию именно ему, ценно. Что не дает, бесполезно. Но такой подход слишком примитивен и ограничивает круг возможностей. Нужно исходить из того, что ценно для большинства, и стараться добыть именно это, а уже потом обменивать его на то, что ценно именно для тебя по наиболее выгодному курсу. Так надо мыслить, а не наоборот. Разумеется, что барыги будут задирать цену на свой товар, но если увидят что-то более популярное и легко реализуемое, то легко обменяют свой дорогой, но не особо ходовой товар на него. Осталось определить, какие ресурсы выгоднее всего добывать и на что менять, но опять многое упиралось в раскрытие моего таланта. Пока не определю, что нужно именно мне, буду блуждать как в тумане. «Слушай, Мошень, а у нас же могут быть совсем разные таланты», – вдруг подумал я. «Этот вопрос меня очень волнует, господин. Если у вас окажется талант к поглощению инь, а я получу поглощение ян, мы не сможем с одинаковой скоростью развиваться. Вы будете искать то, что полезнее для вас, а я останусь не у дел». «Наоборот, старик, мы оба выиграем. Если наши таланты будут диаметрально противоположны, мы сможем воспользоваться большим числом разных ядер и просто добавим нужные компоненты для получения ци. Ты мыслишь слишком эгоцентрично. Я же думаю о нас двоих». «Спасибо, господин. Вы очень щедрый человек. Да благословят вас небеса». «Хорош подлизываться. Ладно, слишком много информации сразу. У меня уже голова распухла. Хочу отдохнуть». «Конечно, конечно, господин, спите. Я постою на страже». Оказалось, одного моего желания отдохнуть было недостаточно. На территорию дома клана Лю ввалилась целая армия неотесанных чурбанов из городской стражи. Они носились туда-сюда, ломились во все двери и галдели, не затыкая свои крикливые рты еще в течение получаса. Причем они кричали, как умалишенные, даже тогда, когда их собеседник находился в 10 шагах. «Глухие бараны! Я крутился в постели, закипая с каждой минутой балагана все сильнее. У меня возникло желание выйти и уложить их всех в один ряд под забором, а потом отправить в хранилище, но я сдержался». С воплями и криками, окружив тройным кольцом каких-то опасных преступников, они, как стадо гомонящих без перерыва гусей, унеслись в сторону центра города, но и 5 минут не прошло, как меня стала донимать Лю Мэнсюэ. Она тихо, но очень настойчиво стучала в дверь, и не только моей комнаты, но и комнаты спутницы. Тут я вспылил и очень грубым тоном сказал, чтобы нас с леди Кларисой не тревожили до утра. Не сдержался, сказал, как слова легли, вышла с матами, просто вырвалась. Уж не знаю, как оно там перевелось для местных, но женщину сдуло со двора, и до утра нас больше не беспокоили. Утром я был даже рад, что позволил себе нецензурную речь. Завтрак нам с Кларисой устроили царский. Он не только насчитывал 12 разных блюд, но и был подан в дорогущей посуде. Перед домом выставили несколько сдвинутых в ряд столов с удобными стульями. Слуги столбили в сторонке, ожидая наших распоряжений. Каждая пиала и чашка была расписана живописью и выглядела как произведение искусства. Единственное неудобство вызывали столовые приборы, благо никаких китайских палочек, но длинные вилки с двумя шипами и похожие на плоскогубцы щипцы освоить с первого раза было нелегко. Я глянул, что стоит на стороне стола, которая ближе к Ларисе. Так ей, кроме того, что мне принесли еще несколько напитков на выбор и гигантских вареных креветок с десятком разных соусов и приправ в отдельных блюдечках. Магесса была в шоке. Даже находясь на службе в королевском дворце и присутствуя пару раз на пирах, устраиваемых в честь приезда высоких гостей, она не видела такого разнообразия блюд и изящной посуды. Впрочем, вся посуда во дворце была серебряной, поэтому на ней особо не порисуешь. Но фарфор и стекло выглядели гораздо изысканней и дороже простых, пусть и сделанных из серебра кубков и тарелок. После завтрака нас попросили посетить зал собраний семьи. Я ожидал прохладных взглядов со стороны посланной вчера женщины, но Мансюа вела себя совсем не так надменно, как раньше. Прямо поменялась на глазах. Лишь глянув на меня, покраснела, как помидор, и уткнула глаза в пол. Прямо магия какая-то. Даже самому стало интересно, что же такого вышло у переводчика из сказанных мной слов, в основном начинавшихся без учета приставок с букв «Е» и «Х». В этот раз нас приняли по-другому. Глава и старейшины сидели не за сломанным вчера столом, а заняли выставленные в ряд кресла у стены. Такие же кресла принесли и поставили у противоположной стены, также и для гостей. Как я понял, это какой-то особый жест уважения. В помещении кроме слуг не было никакой охраны. Мэнсюа наконец-то отстегнула свою шторку-маску, но остальные женщины не изменили традиции. Справившись со смущением, женщина жестом предложила нам с Кларисой занять предложенные сиденья. «От лица клана Лю и его главы Лю Чанмина, который, к сожалению, не может к нам присоединиться из-за плохого самочувствия, давай я гляну, что там с твоим батей стряслось. Я неплохо разбираюсь в целительстве, леди Клариса не даст соврать, даже мертвым становилось намного лучше». Последнюю фразу я сказал в качестве шутки, но, похоже, перевелось как-то не так. Лю Мэнсюэ, оскорбленная грубым нарушением этикета и тем, что ее перебили посреди слова, заметно напряглась и надулась. Такие же надутые и недовольные сидели и старейшины по соседству. «Что, не хотите, чтобы ваш уважаемый глава поправился и посидел тут вместе с нами? Ну, как хотите. Мое дело предложить, а ваше...» «Госпожа Лизольда, вы знаете, как убирать последствия применения демонических проклятий?» С очень серьезным видом спросила женщина, поднявшись из кресла и сцепив руки на груди. «Нет, но леди Клариса может знать. Она не только великий воин, но тоже хороший целитель». Сообразив, что лучше перевести стрелки на спутницу и вести диалог от ее лица, соврал я. «Вот как? Тогда, если не затруднит, я прошу вас проследовать за мной». «Лю Мэнсюэ!» – вдруг выпалила одна из старейшин. «Все знают, что спасения от проклятия нет. Эта невоспитанная дикарка просто пытается вас обмануть и вытянуть денег за лечение безнадежного недуга. Я ее насквозь вижу». «Старейшина Мэйли, мы не знаем, что могут или не могут обитатели проклятых земель. Вчера вы видели, как они легко разделались с тем, кого отказалась устранить даже секта Лазурного Дракона. Если вы и другие известные вам целители этого не можете, это еще не значит, что никто не может». «Глава», — подключилась вторая помощница. «Прошлый император долгие годы искал тех, кто на это способен. Искал во всех четырех империях, на островах и в далеких землях. Если бы существовал тот, кто способен устранить демонические печати, император бы его нашел и осыпал золотом с ног до головы. Не поддавайтесь на лживые речи чужестранки. Она попытается ввести вас в заблуждение и заставить отдать за спасение главы Чанмина ваше семейное сокровище». Только на втором предложении высказывавшейся последней женщины я заметил, что звучание языка старейшин заметно отличается от того, на котором говорит сама глава. Для меня-то смысл сказанных на любом языке фраз доносился так же плавно и без задержек, но женщины явно говорили на каком-то другом, возможно, секретном языке, из-за чего совершенно не боялись обливать меня помоями. Меня это, честно говоря, немного задело. «Так и есть. Леди Клариса хочет получить ваше семейное сокровище, но только в том случае, если сможет снять демоническую печать», смотря в глаза мгновенно побледневшей Лю Мэнсюэ, не таясь, заявил я. Очумевшие старейшины, осознавшие, что я понял все, о чем они говорили, стали тут же рассматривать свою обувь и резные узоры на балках-перекрытиях у потолка. «Госпожа Лизольда, от лица клана Лю и его главы Лю Чанмина, я хотела поблагодарить леди Кларису и вас за спасение меня и старейшин. Обещанную мною награду я смогу выплатить вам послезавтра. Сегодня и завтра вечером в торговом доме пройдет большая распродажа наших лучших пилюль и некоторых редких духовных сокровищ. После окончания торгов я обещаю полностью с вами рассчитаться. Надеюсь, до тех пор вы продолжите гостить в нашем доме. Я распоряжусь, чтобы ваши вещи перенесли в гостевые покои на первом этаже особняка». «Не нужно беспокоиться об этом, нас вполне устроят уже предложенные вами комнаты», не советуясь с Кларисой, ответил я. «Вы уверены? Может, леди Клариса другого мнения?» Глянув на закусившую губу и тоже пустившуюся разглядывать резной потолок Магессу, поинтересовалась Лю Мэнсюэ. «Мы уже обсуждали этот вопрос», – поправился я, осознав, что веду себя недостаточно уважительно по отношению к великому воину, а теперь еще и великому целителю из проклятых земель. «Если так, тогда я спокойна», – опять присаживаясь в кресло, пробормотала женщина. Она на секунду нахмурилась, словно пытаясь подобрать нужные слова, а в итоге выдала. «Я готова обменять сокровища нашей семьи на жизнь отца, вернее главы Лю Чанмина, но только если он сам это позволит. Понимаю, что вы хотели бы поскорее отправиться на турнир, чтобы зарегистрироваться, но не беспокойтесь, время еще есть. Старт турнира перенесен на обед. Городская стража обшаривает все районы города в поисках заговорщиков из секты демонического культа. Вчера ночью, пока бандиты отвлекали нашу охрану, они попытались ограбить нашу сокровищницу, проломив ее потолок. Даже не знаю, как им это удалось, но они просчитались и сами оказались под завалами. Глава города сообщил, что под пытками языки некоторых из них развязались, и они сообщили о других группах, проникнувших в город. Пока все они не будут устранены, проводить турнир небезопасно. Вдруг, пока все горожане соберутся вокруг арен, они попытаются ограбить городскую казну или другие уважаемые семьи. Ах да, я хотела сказать, чтобы вы не беспокоились. У вас достаточно времени, чтобы успеть зарегистрироваться». «Могу я в таком случае задержать вас еще ненадолго, чтобы выяснить, что решит отец?» В этот раз я решил отыграть полноценно и сделал вид, что обсуждаю с Кларисой просьбу женщины, а на самом деле спросил, понравился ли ей завтрак. Магесса довольно улыбнулась и кивнула, сообщив, что в жизни ела такой вкусной еды. И я тут же переключился на Лю Мэнсюэ и великодушно сообщил. «Многоуважаемая леди Клариса сказала, раз время до турнира еще есть, мы можем немного подождать, но не слишком долго». Временная глава тут же поднялась с места, учтиво поклонилась и быстро направилась к лестнице на второй этаж. Я услышал, как ее стопы быстро застучали по ступенькам лестницы, но вернулась она не так быстро, как я рассчитывал. Более того, припухшее лицо женщины свидетельствовало о том, что она плакала и явно расстроена полученным ответом. Заняв свое кресло, Мэнсюэ извиняющимся тоном сообщила: «Прошу прощения, что отняла ваше время, но глава клана Лю не желает обменивать сокровища предков на свое лечение. Мне очень жаль, мы вынуждены отказаться от вашего щедрого предложения». Я немного расстроился. Хотя я понятия не имел, о каком сокровище говорили старейшины, сама идея заполучить какой-то очень крутой артефакт меня очень заинтриговала. «Ладно, на самом деле леди Клариса не желает лишать ваш клан семейного сокровища. Меня задели ваши обвинения во лжи и пренебрежительное отношение, которого леди Клариса не заслуживает, особенно после того, что она сделала для вас». «Вы абсолютно правы, госпожа Лизольда», – мельком глянув на своих хмурых помощниц, согласилась глава. «Тот, кто не умеет проявлять благодарность, не заслуживает божественной милости», – озвучила мудрое изречение Лю Мэнсюэ и с жадным взглядом вновь уставилась на меня и Кларису. «Что вы готовы принять в качестве награды, если получится снять демоническую печать?» Нужно было опять изобразить, что я обсуждаю с Кларисой новую награду, но в этот раз я ей прямо сказал – что местные нас не понимают, а я хочу исцелить больного хозяина дома, и нужно разыграть спор. Вроде как я готов на малую награду, а она не соглашается. Вышло неплохо. Клариса оказывается еще та актриса. Она нахмурила брови и демонстративно отметала все мои предложения. Я же говорил, чтобы ей легче было войти в роль. «Леди Клариса, не согласится ли мне за медяк? Два медика? Три медика?» В итоге она отвернулась в сторону и, закинув ногу за ногу, стала нервно трясти коленом. «Гениально». Клариса языком тела показала больше, чем мог передать длинный словесный диалог. Короче, она большая умница. «Боюсь, леди Клариса не может решить, что ее устроит. Вы сказали, что будете выставлять сокровища и пилюли на аукцион. Мы могли бы взять что-то из этого. Вам не сложно показать заявленные лоты?» «Считайте, что они уже перед вами», – воскликнула Лю Мэнсюэ и хлопнула два раза в ладоши. На входе в зал показалось пару слуг, которых временная глава попросила позвать другого слугу. Его титул звучал как «Хранитель ценностей». Вскоре в зале появился пожилой мужчина в хорошей одежде. Он явно был не рядовым слугой. Мэнсюэ и обе старейшины поприветствовали его стоя. Похоже, он был помощником и казначеем старого главы, и не последним человеком в клане. Мужчина зашел в помещение, сцепив руки за спиной, и сразу уставился подозрительным взглядом на Кларису. Меня он вообще обошел вниманием, словно меня не было в комнате. «Вы хотели меня видеть, временный глава?» Зачем-то сделав особый упор на слове «временный», недовольно спросил мужчина. «Да, старейшина Лю Юшен, вы не могли бы доставить сюда все сокровища, приготовленные для отправки в торговый дом семьи Джан?» «Сюда? Вы уверены, что это достаточно безопасно?» Еще раз кинув косой взгляд на Кларису, спросил старик. Мне стало интересно, чего это он так распереживался, и я тихонько активировал духовное зрение. Старик имел предел серебряного ранга, то есть серебристую ауру золотой каемкой, как у охранников из девяти лун. А тут, видите ли, сидит золотая, что ему во внучке годится, а кругом ни одного человека сильной охраны. «Прошу вас, не беспокойтесь. Наши слуги устранили Яо Гуаньлуна. Им можно доверять». Старик опять пристально уставился на Клариссу, на меня полный игнор. «Так вот, кто смог усмирить этого проклятого небесами негодяя. Жаль, что его тело забрали сообщники. Я бы с удовольствием надругался над ним. Глава Лю Мэньсюй, я передаю сокровища семьи под вашу полную ответственность. Старейшина Фу Юй, старейшина Мэн Ли, вы свидетели. Если что-то с ними случится, я тут ни при чем». «Еще один момент», — сказал я, подняв вверх палец, пока мужчина не ушел в сокровищницу. «Принесите свое семейное сокровище, просто хочется на него глянуть разочек». Лю Мэньсюэ напряглась и крепко сжала подлокотники кресла. Ее помощницы тут же проявили свою змеиную натуру. «Я же говорила, что они здесь за этим», — пробормотала одна из них. Вторая просто хмыкнула и сложила руки на груди. «Господин Лю Юшен, принесите, пожалуйста, сюда сокровище клана Лю». «Исключено», — заявил старик. «Без личного приказа главы Чанмина». «Под мою полную ответственность», — решительно заявила все так же крепко сжимающая подлокотники женщина. «Я подчиняюсь только...» — начал было старик. «Наши гости не только устранили заклятого врага клана, но также являются целителями, которые могут спасти главу Чанмина от демонической печати». Резко перебив хранителя сокровищницы, воскликнула Мэньсюэ, упершись в меня взглядом. Видимо, то, что я совсем не тушуюсь от сказанных слов, а продолжаю уверенно себя вести, придавало ей уверенности. «Никто не может этого сделать! Прошлый император!» Как попугай начала повторять уже известную всем историю казначей. «Старейшина, вы готовы взять на себя ответственность, если сегодня глава Чанмин умрет?» «Я?» «Вы готовы?» Не желая слушать оправдания, опять грубо перебила женщина. «Демоническую печать снять невозможно, это все знают. Даже легендарный Уюй погиб от этого проклятия». «Хватит отговорок, вы готовы или нет?» «Нет, не готов», — сдался старик. «Тогда принесите сюда сокровище клана Лю и ни слова больше». Мужчина удалился и вскоре вернулся назад с большим деревянным ларцом, оббитым медными пластинками и продолговатым свертком в ярко-красной ткани. Я гадал, в каком же из принесенных контейнеров хранится драгоценный артефакт клана Лю, как вдруг вредный казначей убил всю интригу. Поставив на столик между кресел старейшин тяжелый ларец и взяв в руки сверток, он торжественно объявил, что в его руках древний, созданный самим мастером Гоу Дзянем, особый бронзовый даосский меч. С каждым сказанным словом мои нехорошие предчувствия усиливались. Когда мужчина с гордостью распахнул ткань и извлек наружу старинный меч, я невольно прыснул в кулак от смеха, за что был удостоен презрительными взглядами сразу всех представителей клана Лю. Еще в Латоре, перебирая хлам из тайника предков, я обнаружил среди множества довольно симпатичных стальных мечей десятка-два таких вот недоразумений. Несколько сломанных и растрескавшихся выкинул сразу, не раздумывая, остальные сложил до поры в хранилище, желая пустить на переплавку. В принципе, бронзовым мечом тоже можно сражаться, но только против безоружного противника, без доспехов, щита и прочих нехороших вещей, об которые он может сразу сломаться. И да, лучше им не бить по твердым костям, просто тыкать в мягкие ткани, но тоже осторожно, чтобы это не сломалось само по себе. Размахивать таким оружием тоже не стоит, а то оно может сломаться под собственным весом. Одним словом, недоразумение. При столкновении с веткой, о которую я испытывал крепость одного из бронзовых мечей, лезвие сломалось с первого довольно слабого удара. Пожалуй, даже меч из стекла или замерзшей воды продержался бы дольше. Я даже думал, не переплавить ли их в медные слитки. Как говорится, с поганой овцы хоть шерсти клок, но себестоимость меди в Латоре не так высока. Вышла бы сумма в сотню-две серебряных монет, поэтому даже не стал заморачиваться и нести этот мусор в плавильню. И тут на тебе. Это, оказывается, где-то считается редким и ценным сокровищем. Я очень обрадовался, что не взял вслепую этот шлак в качестве награды за исцеление главы клана Лю. Вот бы обломался. Переборов так и прущую наружу улыбку, я взял себя в руки и спросил. А в чем же его ценность? Старик, до сих пор не отличавший меня от пустого кресла, с удовольствием вылил на меня всю бурлящую в нем желчь. Золотую Клариссу чмырить он опасался, но зато какое-то медное ничтожество готов был размазать хотя бы словесно. «Откуда чужестранцу знать, что мастер Гоу Дзянь был придворным оружейником еще первого правителя империи Тан? Он отливал свои великолепные мечи для самого императора, принцев и высшей знати. Конечно, бронзовый меч не годится для того, на что пойдет любая палка. Им нельзя блокировать атаку другого оружия или нанести пробивающий удар по крепким стальным доспехам. Но поэтому он и зовется даосским. Таким мечом очень удобно направлять атаки энергии ци. Он идеально подходит для огненных, морозных и ядовитых техник. Там, где стальной меч просто разрушится или истлеет, даосский меч останется невредим». «Вы удовлетворены показом сокровища клана Лю?» – спросила слегка расстроенная моим оскорбительным поведением Мэн Сюэ. «Вполне». Даже не заморачиваясь игрой в обсуждение с великим воином, ответил я. Мне уже не терпелось узнать, что еще эти чудаки возвели в ранг супер-пупер сокровищ. Замотав назад в мягкую ткань свой бесполезный хлам, казначей поинтересовался у временного главы, нужна ли его помощь в представлении товаров для торгового дома, и, получив уверенный отказ, поспешил унести от опасных варваров бесценную реликвию клана. В ларце в отдельных ячейках лежало несколько разноцветных шариков, похожих на сосательные конфеты в глянцевой и матовой карамельной оболочке, и пару прозрачных стеклянных пузырьков с парой десятков коричневых дрожжей внутри, очень сильно напоминавших козьи какашки. Похоже, я познакомлюсь с ядрами гораздо раньше, чем предполагал старик. Дальше без него было не разобраться, поэтому я снова включил духовное зрение. В духовном спектре какашки продолжили выглядеть как какашки, а конфетки засияли разным свечением, иногда отличавшимся от цвета их оболочки. Благодаря Мошеню я узнал, что козьи какашки – это пилюли концентрации духа второго уровня. Точно такие же он прикупил для себя, когда собирал в дорогу Шоушана. Каждый шоколадный шарик стоил 10 малых серебряных слитков, которые местные еще называли лянами. В таком количестве их можно было обменять на одну лодочку, большой слиток, тоже имевший отдельное название «Ямб» или «Ямба». Пузырек с 20 пилюлями тянул на 200 лян, но это была лишь стартовая цена аукциона. Она могла возрасти в 10 и даже 50 раз, в зависимости от назревшей потребности в покупке у заинтересованных семей. Создавать высококачественные пилюли в Сайпане умели лишь в башне алхимии, поэтому, не имея достойных конкурентов, алхимики задирали цены на дефицитные позиции, как хотели. Иногда они искусственно создавали и поддерживали дефицит, скупая какой-то из обязательных ингредиентов рецепта у травников и сект по завышенной цене и тем самым лишая ближайших конкурентов возможности произвести товар или опустить цену. Из 8 шариков ядер одно было мутно-серым, 2 белыми, 2 желтыми, одно красным, одно синим и еще одно фиолетовым. Это что касалось цвета их внешних оболочек, но в духовном спектре картина была другой. Мутно-серый шарик почему-то светился тусклым, медным свечением зеленоватым отливом. На фоне соседних ядер его свечение было почти незаметно. Один белый светился серебром, ярко напоминая переливающуюся на свету жемчужину, а другой нет. Та же история с желтыми ядрами. Одно было совсем тусклым, а второе затмевало ярко светящейся аурой все остальные лоты в ларце. С красным и синим ядром царила вообще непонятная ситуация. Они не светились вовсе. Но при этом красный шарик выглядел черным, а синий поменял цвет на темно-фиолетовый. А выглядящее фиолетовым в обычном спектре ядро светилось почему-то желтым цветом. Нужно было выбрать что-то одно, поэтому я попросил Мошеня прокомментировать озвученные главой клана представления и заодно обозначить его выбор с кратким обоснованием. «Предлагаю вашему вниманию», – хорошо поставленным голосом объявила глава Лю Мэнсюэ, – «набор очень ценных духовных сокровищ, среди которых первым идет ядро озерного слизня». Магических тварей первого уровня редко встретишь в наших краях, и еще реже у них можно обнаружить полностью сформировавшееся ядро духа. Это поистине уникальный случай. По оценке экспертов, в нем хранится не менее 10 тысяч чистой ци. Сокровище подойдет для любого, даже не так давно начавшего практиковать дао-адепта, но обязательно наличие хотя бы одной ступени закалки тела. Срок добычи менее 3 лет, поэтому доступно его длительное хранение. Единственным недостатком является наличие в нем некоторых ядовитых включений. Надо использовать под присмотром мастера и иметь при себе несколько разновидностей антидота, чтобы нейтрализовать возможное отравление. Стартовая цена лота, хотя это, наверное, будет лишним. Нет, прошу, назовите цену. Это же не является секретом, я все равно бы ее узнала, посетив аукцион, попросил я. Стартовая цена лота 10 тысяч лян. Антидоты можно приобрести в лавках башни алхимии. На автомате добавила последнюю фразу Лю Мэнсюэ. «Ничего себе!» – искренне удивился я. «Торговый дом может выставить большую от заявленной продавцом цену, в зависимости от конъюнктуры рынка и пришедших на торги гостей, поэтому цены являются ориентировочными», – разъяснила женщина, чтобы у меня не возникло вопросов к озвученной на аукционе цене. «Довольно точное описание сокровища. Нечего добавить, но цена слишком завышена уже на старте. Пойдет лишь для ленивых детишек, не умеющих считать деньги толстосумов», прокомментировал Мошень. Зная, из каких слоев он вышел, я прекрасно понимал его оценочную позицию. Но если представить, что оказался в экстренной ситуации и другого способа быстро перезарядиться нет, то это ядро стало бы спасательным кругом. Спасение жизни стоит того, чтобы раскошелиться. Всего 20 тысяч серебряных монет Латора, если удастся выкупить лот по стартовой цене. Конечно, дико звучит, когда недавно жил на одну такую монету в день. Для прокачки однозначно нет. Для экстренной подзарядки, как в случае с прыжком на новую ступень во враждебной среде, наверное, подойдет. Вторым ценным сокровищем является ядро белого единорога второго уровня. Этих прекрасных магических зверей уже давно не видели в северо-восточных лесах империи Тан, где они в большом числе обитали ранее, указав руками в озвученном направлении, сообщила Мэн Сюэ. «А она хорошая рассказчица», — отметил я про себя. «И фигурка тоже ничего». «Да, бедра что надо», — вдруг отозвался Мо Шэнь, хотя и не просил его комментировать мои сексуальные вкусы и озвучивать свои. «Говорят, что их полностью истребили еще 200 лет назад, но вот наглядное доказательство, что это не так. Всем хорошо известно, что ядра магических зверей сохраняют свою целостность не более 12 лет. А значит, эти звери все еще встречаются. По оценке экспертов, в ядре хранятся не менее миллиона единиц чистой ци. Несомненно, это настоящее сокровище, достойное самого императора, но оно подойдет далеко не для каждого. Обязательно наличие пятой звезды серебряного ранга, иначе последствия поглощения будут непредсказуемы. Не стоит рисковать, пытаясь поглотить его на пике четвертой ступени. Если вы желаете приобрести его на будущее, лучше отказаться от этой затеи. Срок его добычи неизвестен, поэтому совершенно точно не стоит затягивать с использованием этого сокровища. Торговый дом не дает гарантии сохранности товара с момента передачи его новому владельцу. Напоминаем, что ваши пространственные кольца не продлят срок сохранности ядра, так как вы не сможете его туда поместить. Ядро содержит дух зверя, поэтому не может быть использовано не только для культивации, но также заклинателями духов с общим и уникальными талантами, вроде артефактора. Стартовая цена лота 15 тысяч лян. Оплата и выдача товара осуществляется сразу после завершения торгов именно по этому лоту. Никакие претензии к качеству товара после его оплаты и передачи в руки нового владельца не принимаются. «Ничего себе!» – опять искренне удивился я. Содержание ци в этом ядре в 100 раз превышало предыдущее, а цена была всего на 5 тысяч лян больше. Очевидно, что товар был очень ненадежным, буквально горел в руках и в любую секунду мог превратиться в пустышку, но цена казалась просто бросовой. «Правда же, при такой подаче сразу хочется его купить и использовать?» – спросил Мо Шэнь. «Угу, мне захотелось», – согласился я. «Пустая трата денег и то, что оно может испортиться до начала культивации, еще не самая большая проблема», – заявил старик. «Но миллион единиц ци», – мысленно возразил я. «Ну, посчитайте, или давайте я сразу скажу», – предложил помощник. «Говори». «Господин, 80 циклов в тайнике предков – это его максимально возможная польза, если описывать привычным нам способом подсчета. Столько же суток без перерыва нужно, чтобы его полностью поглотить. Не каждый способен выдержать столь длительную непрерывную культивацию, а если быть точным – никто. Более быстрого способа поглощения для энергии плотности второго уровня нет». Через несколько дней телу потребуется отдых, и непоглощенные остатки ци просто растворятся в окружающем пространстве. Реальная польза от поглощения этого ядра составит примерно 40-50 тысяч единиц ци. А если разделить на нас двоих, то выйдет по 20 тысяч или 3 цикла в толчке, как вы любите называть тайник предков. Чтобы достичь второй звезды золота, вы осуществили 7126 сеансов культивации. Имеет ли смысл выкладывать 15 тысяч лян за то, что даст столь малую пользу, сравнимую всего с 3 сеансами, а еще может неожиданно исчезнуть еще до начала использования? «Пожалуй, ты прав. Не стоит связываться с этим ядром, даже за небольшие деньги», — услышав развернутые аргументы помощника, согласился я. «Для артефакторов оно действительно представляет ценность, но даосов с таким талантом можно пересчитать по пальцам одной руки, и это если считать сразу во всех империях за все время их существования, так что их упоминание для аудитории аукциона излишне». Тем временем Мэн Сюэ принялась представлять новое духовное сокровище, добытое из редкого монстра второго уровня. А я задумался, что ситуация с ядрами гораздо сложнее и запутанней, чем я себе сразу представлял. Цвет и яркость свечения, показывающие какого ранга и ступени был убитый зверь, не всегда является однозначным признаком ценности и полезности духовного сокровища. Существует еще масса косвенных факторов, которые делают крохотное, ядовитое и неприглядное ядро из монстра первого уровня равным по цене самому большому и яркому. На фоне всех этих проблем семечки цветов, позволяющие превратить проблемные сами по себе, а еще и портящиеся со временем ядра в удобные и долго хранящиеся в пространственном кольце пилюли, действительно превращаются в бесценное сокровище.